Тверд сделал резкий наклон вперед и, словно уздечку коня, потянул на себя концы ковра. Ковер взвился на дыбы, описал элегантную дугу и поменял направление полета на противоположное. Позади молох с грохотом рухнул в раскрытую пасть универсума со скоростью никак не меньше скорости света. — Вот, видишь, — сказал я Кверту, — а ты боялся. Мы держали курс на юг, туда, где когда-то находился Атлантис. Там я надеялся встретить динозавров-спасателей. Кверта не очень-то удивило произошедшее с нами чудо. Но того, кто только что вынырнул из пространственной дыры, вообще нелегко удивить. Разъяснение. Я вкратце поведал ему, что случилось со мной, а он рассказал мне свою историю. Он, как ни странно, из темных гор попал действительно прямиком в свое родное измерение, как раз незадолго до момента коронации. Это привело к тому, что в 2364-м измерении стало два Кверта Цуиопил. Ситуация получилась совершенно абсурдная. Кверт наблюдал за своей собственной коронацией из толпы. Он даже разыскал свой ковер жизни и держал его теперь аккуратно свернутой подмышкой. Наблюдая за торжественной процессией, он увидел, как я случайно стал виновником падения его второго «я» в пространственную дыру, бросился на помощь и сам угодил вслед за нами туда же. Зато ему во время падения удалось развернуть ковер и удобно устроиться на нем. Так что второй Кверт Цуиопил все еще носится где-то там, в пространственных лабиринтах. На месте Атлантиса теперь было большое круглое озеро. Кратер глубиной в несколько километров, быстро заполнившийся морской водой. Потом поползут слухи, что именно это стало причиной гибели Замонии, что люди-невидимки якобы выдернули из континента затычку, но легенды, как известно, склонны все упрощать. Навстречу нам бросился взволнованный маг. Он рассказал нам, что едва только он коснулся земли, пещерный тролль соскользнул у него с спины и был таков. Но до чего же все-таки подлое существо? Было видно, что маг ужасно неловко из-за всей этой истории. Остальные динозавры-спасатели приземлились неподалеку от озера. Бывшие рабы Молоха залезли в воду, чтобы смыть себя копоть, машинное масло, запах, да и вообще воспоминания о стальном корабле. Это был настоящий водный праздник. Многие из рабов Молоха все это время видели воду только из иллюминатора. Мыться или стирать на корабле было не принято. Эти и добраньские быки дурачились и брызгались, словно дети. Даже я не удержался и нырнул пару раз. Потом маг позвал нас на ужин. Динозавры приготовили стол из свежих овощей и фруктов, который для многих из нас стал первой нормальной едой за долгие годы. Усталые и голодные мы вышли на берег. За время купания с черными медведями произошла удивительная перемена. Я заметил, что мех у них вовсе не черного цвета. Чернота оказалась обычной смесью масла и копоти, которая теперь расплылась жирными пятнами по поверхности озера.